вспоминаю все. Отто, его людей, склад, заставленный капсулами с людьми, холодильники с кровью. Гарри. Меня поймали и куда-то повели, под конвоем. Гарри приставил мне нож к боку и сказал, что проткнет печень, если я не буду вести себя покладисто. Помню, как мы покинули защищенную территорию по тому самому свободному коридору, где на сетчатый забор бросались и с остервенением рычали психи. Оказавшись за металлической преградой, мы отправились в сторону леса. Гарри отвлекся на пару секунд, и я подумала, что это прекрасный шанс вырваться на свободу и попробовать сбежать. Это было глупо. Я успела сделать всего две вещи – оттолкнуть своего конвоира и ударить одного из его людей. В следующую секунду мне врезали по лицу, а потом я очнулась здесь. Полупустая комната со стулом, одна ножка которого кажется короче остальных, комодом с распахнутыми дверцами и продавленным диваном. Именно на нем я и лежу. Судя по виду из трехстворчатого запыленного окна, я нахожусь на первом этаже какого-то дома. Снаружи буйствует зелень, а солнце поднялось недостаточно высоко, значит, сейчас только позднее утро. К моему удивлению, меня не связали, возможно, только заперли, потому что дверь плотно закрыта. Куда меня притащили? А главное, что со мной в итоге сделают? Медленно сажусь, игнорируя легкое головокружение и боль после удара по лицу. Прикладываю к нему руку тыльной стороной ладони, которая дарит хоть какую-то прохладу. Если этот кретин Гарри думает, что после вчерашнего я оставила попытки сбежать, он еще глупее, чем я полагала. В первую очередь решаю осмотреть окно. Если мне удастся его открыть, то не придется высовываться в коридор, где с вероятностью в 100% с кем-нибудь столкнусь. Сползаю к краю дивана, но мгновенно замираю, услышав приближающиеся шаги. Черт! Еще раз осматриваю комнату, чтобы найти хоть какое-то подобие оружия. Не вижу ничего подходящего, кроме стоящего в углу колченогого стула. Собираюсь воспользоваться хотя бы им, но даже встать с дивана не успеваю. Дверь открывается с тихим скрипом, а из головы тут же вылетают все мысли о злосчастном стуле. Моргаю раз, второй. Видение не исчезает. Ведь это не может быть правдой. Нейт не может быть здесь. Он быстро осматривает меня с ног до головы. Его внимание на мгновение задерживается на моей больной скуле. Судя по силе удара и до сих пор сохранившимся болевым ощущениям, там должен быть синяк. А в следующую секунду наши взгляды встречаются. Дыхание застревает в горле. «Нейт!» У меня врывается тихий, недоверчивый шепот на выдохе. «Давно проснулась?» — спрашивает он будничным тоном. Его низкий глубокий голос приводит меня в чувство. «Это он! Настоящий!» Сама не замечаю, как оказываюсь на ногах. Игнорируя легкое головокружение и не ведая, что творю, в мгновение ока пересекаю разделяющее нас расстояние и влетаю в объятия Нейта. Цепляюсь за него с такой силой, будто он моя последняя надежда на выживание. Когда руки Нейта с силой прижимают меня к его сильному телу, я, наконец, убеждаюсь, что это не сон. «Ты нашел меня!» — потрясенно шепчу я. Стивен говорил, что Нейт найдет меня, но тогда я вообще не думала, что он хотя бы жив. Сейчас мне все равно, как он это сделал. Главное, что я снова в безопасности. С ним я под защитой. До этого момента я даже не задумывалась, насколько для меня это важно. «Что они с тобой сделали?» – спрашивает Нейт, и я слышу сталь в его голосе. «Я в порядке», — говорю я и с неохотой отстраняюсь. Оглядываю Нейта, только тут замечая порванный рукав куртки и кровь. «Ты ранен?» — тут же спрашиваю я. «Ерунда», — отмахивается он и вновь спрашивает. «Что с тобой сделали?» Его красноречивый взгляд направлен на мое побитое лицо. Я пыталась сбежать, поэтому мне и врезали. А до этого обращались очень даже хорошо. Никакого вреда не причинили. Как ты оказался здесь? И где мы вообще?» Несколько секунд Нейт внимательно разглядывает меня, но он должен точно знать, что я говорю чистую правду. Мои эмоции не соврут. «Мы с Алистером добрались до места, где тебя держали, еще вечером», — поясняет он. «Уже хотели вломиться на территорию, но тут я тебя почувствовал». Ощущаю, как сердце начинает биться чаще. «Почувствовал? Меня?» Я не знаю, как реагировать на эти слова, но мое тело откликается недвусмысленно, рассылая горячие волны по коже. К щекам приливает кровь, и я делаю медленный шаг назад. Нейт все подмечает, склоняет голову на бок и слишком внимательно смотрит на меня. Во рту внезапно пересыхает, и я прочищаю горло. «А что случилось потом? Ну, с теми людьми?» «Я всех убил», — не моргнув и глазом, хладнокровно сообщает Нейт. Киваю. «Поделом. Мне не жаль их. Если бы не Нейт, понятия не имею, что со мной могло бы случиться». И только тут до меня доходит, что он сказал незадолго до этого. «Мы с Алистером». Про Курта не было сказано ни слова. Подавляю тяжелый вздох. Мне невероятно жаль его. Он не заслужил смерти, как и Стивен. «Где Алистер?» — спрашиваю я, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. «Идем». Вместо ответа Нейт кивает себе за спину. Следом за ним покидаю комнату и оказываюсь в более просторном помещении. Похоже, это гостиная. Беглый осмотр дает понять, что мы находимся в небольшом одноэтажном доме. Алистер обнаруживается у окна. Он смотрит в бинокль. «Что там?» – спрашивает Нейт. «Двое прошли в обратном направлении, остальных пока не видел», – монотонно сообщает Алистер и оборачивается. Заметив меня, он, как и Нейт, до этого быстро оглядывает с головы до ног, только после этого улыбается. «Как ты?» – спрашивает он. «Порядок». Снова отвечаю я и перевожу внимание на Нейта. «Спасибо, что пришли за мной». «Мы не могли иначе», — с какой-то странной интонацией произносит Алистер. Нейт бросает на него хмурый взгляд, значение которого остается мне непонятным. «У меня есть что рассказать», — сообщаю я, обдумывая, с чего бы начать. Мужчины тут же обращаются во внимание. Нейт настороженно смотрит на меня. Замечаю, как сжимаются его кулаки. «Ты же говорила, что тебе ничего не сделали», — напряженно говорит он. «Так и есть», — заверяю я. «Дело не во мне». Решаю, что следует начать с самого начала. Рассказываю о событиях, произошедших после того, как мы расстались с Нейтом еще в том городе. О том, как Стивена укусили, но он продолжал вести меня дальше, чтобы убраться от психов. Затем сообщаю о событиях на мосту, а после – обо всем, что произошло, когда я очнулась в общине Отто. Рассказываю об обнаруженных капсулах и людях в них, а также о своих догадках, кто они такие, исходя из того, что среди них был Пит. После того, как заканчиваю свой рассказ, Нейт и Алистер, спокойно слушавшие и ни разу не перебившие меня, переглядываются с задумчивым видом. Некоторое время в помещении еще висит тишина. «Целые холодильники крови?» – наконец переспрашивает Алистер. «Да», – подтверждаю я. «Зачем им столько?» – тут же отрешенно произносит он. «Молчу, ведь у меня нет ответа на этот вопрос». «Скорее всего, для каких-то целей военных и ученых», – отстраненно говорит Нейт, глядя при этом в сторону окна. «Если люди из этой общины живут за их счет, я не удивлен, что они отлавливают людей с SKG и используют в своих целях». «И что будем делать?» – осторожно интересуюсь я. Этот вопрос заставляет Нейта обратить все внимание на меня. Он вопросительно изгибает брови. «А что ты предлагаешь?» Вопрос задан таким тоном, что что-то предлагать у меня нет никакого желания. Но я все равно говорю, злясь на себя из-за того, как неуверенно звучит мой голос. Но мы ведь шли в более защищенные...